сколь бы малоправдоподобными ни казались детали этого рассказа, возможно, он содержит важное зерно истины. Вполне вероятно, что прежде чем приступить к сотворению нового существа по своему образу и подобию, нефилимы экспериментировали с альтернативными вариантами, пробуя создать искусственного раба, который сочетал бы черты человекообразной обезьяны и еще какого-нибудь животного. Возможно, некоторые из этих существ оказывались жизнеспособными, но не давали потомства. Вполне вероятно, что загадочные человека-быки и львы с человеческой головой, сфинксы, украшавшие древние храмы на Ближнем Востоке, были не просто плодом фантазии художника, а реальными существами, появившимися в биологических лабораториях нефилимов в результате неудачных экспериментов и увековеченными в произведениях искусства. Смотрите рисунок 150 в файле «Дополнительные материалы». В шумерских текстах также упоминаются неудачные попытки Энки и богини-матери Нинхурсаг создать идеального примитивного работника. Согласно одному из текстов, Нинхурсаг, которая должна была придать этой смеси божеский вид, обратилась к Энки с такими словами: «Человеческое создание, хорошо ли оно, дурно ли оно, как мне сердце подскажет, такую судьбу ему присужу, или добрую, или злую». В результате озорства Нинхурсаг или неизбежного процесса проб и ошибок на свет появился мужчина с недержанием мочи, бесплодная женщина, существо без половых признаков. Таких дефективных уродцев оказалось 6. У Энки тоже были неудачные попытки. Один человек оказался со слабым зрением, трясущимися руками, больной печенью и сердцем, другой со старческими болезнями. В конце концов, все же удалось создать образец совершенного человека. Энки назвал его Адапой. Библия – Адамом, а наши ученые – Homo sapiens. Богиня-мать даже наделила созданного ею человека кожей, как у богов, то есть гладким безволосым телом, совсем не таким, как у косматого пятикантропа. Нефилимы были генетически совместимы с дочерьми человеческими, могли жениться на них и иметь от них детей. Но такая совместимость была возможна лишь в случае, если человек развился из того же семени жизни, что и нефилимы, и древние тексты указывают на это. В месопотамской трактовке этой истории, как и в библейской, человек получился из смеси божественного элемента, крови или сущности Божьей и земной глины. Само слово «лулу», которым назвали новое существо, хотя и трактуется как «примитивный», в буквальном переводе означает «тот, кто был перемешан». Взявшись за работу, богиня-мать вымыла руки, сжала глину, перемешала ее. Интересно отметить санитарные меры, принятые богиней. Она помыла руки. Подобные гигиенические процедуры упоминаются и в других текстах, посвященных сотворению мира и человека. В одном из месопотамских текстов боги просят Энки проявить всю присущую ему мудрость, и для Энки задача вылепить слуг для богов не стала большой проблемой. «Это можно», – сказал он и проинструктировал богиню-мать. «Смешай сущность с глиной из основания земли, что сразу за Абзу, и придай смеси форму сущности. Я пришлю толковых молодых богов, они приведут глину в нужное состояние». Во второй главе книги «Бытия» процесс создания человека выглядит следующим образом. «И создал Яхве Элохим Адама из глины земной, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал Адам душою живою». То, что обычно переводится как «душа», в еврейском оригинале Библии обозначено словом «нефеш». Это тот неуловимый дух, дыхание жизни, которые делают живым любое живое существо и вроде как покидают его в момент смерти. Совсем не случайно в Пятикнижии, первых пяти книгах Ветхого Завета, постоянно звучит запрет проливать человеческую кровь и употреблять в пищу кровь животных, ибо кровь есть нефеш. Таким образом, в библейской версии сотворения человека кровь отождествляется с нефеш, дыханием жизни, душой, духом. В Ветхом Завете есть еще один важный нюанс, касающийся роли крови в сотворении человека. Слово «Адама», от которого произошло имя Адам, изначально использовали для обозначения не просто какой-нибудь почвы, а конкретно темно-красной. Как и параллельная ему аккадская «Адамату» – темно-красная земля, древнееврейская «Адама», а также слово «Адом», обозначающее красный цвет, ведут происхождение от слов, называющих кровь «Адаму» – «Дам». Дав первому человеку имя Адам, книга Бытия просто продолжила любимую шумерскую лингвистическую игру с двойным значением слов. Имя Адам может означать и землянин, и тот, кто создан из темно-красной почвы, и тот, кто создан из крови. Такая же связь между сущностным элементом жизни и кровью прослеживается и в месопотамских текстах, посвященных сотворению человека. Наводящая на мысль о клинике места, куда отправились Эа и богиня-мать, чтобы произвести на свет человека, называлась «домом Шимти». Большинство специалистов переводят это как «дом, где решаются судьбы». Но слово «Шимти» явно происходит от шумерского «ши-имти». И если перевести его по слогам, то получится «дыхание, ветер, жизнь». Таким образом, бит Шимти – это буквально «дом, где вдыхается ветер жизни», что практически совпадает с библейской трактовкой. Более того, аккадский аналог шумерского «ши-имти» – «напишту» – точная параллель библейского «нефеш». А «нефеш» или «напишту» – это то самое неуловимое нечто, содержащееся в крови. Если Библия содержит лишь скудные намеки, то месопотамские тексты на этот счет гораздо более красноречивы. Они утверждают, что в смесь, из которой создавали человека, добавили кровь, причем божественную, взятую у Бога. Когда боги решили создать человека, Эа объявил: «Кровь соберу я и кости оживлю». Предложив выбрать конкретного бога, у которого возьмут кровь, Эа сказал: «Пусть будут примитивы слеплены по его подобию». Выбрав бога-донора, из крови его они вылепили людей и всю работу на них возложили, чтобы быть богам свободными. Это была непостижимо сложная задача. Согласно эпосу, когда боги подобны людям, боги затем позвали богиню родов, она же богиня-мать Нинхурсаг. Пока богиня родов здесь, пусть богиня родов создает потомство. Пока мать богов здесь, пусть мать богов лепит Лулу. Пусть работники тянут бремя богов. Пусть создаст она Лулу Амелу, чтоб понес он ярмо. Параллельной старовавилонской версии создание человека богиней-матерью боги призывают повитуху богов, мудрую Мамми. «Ты мать всего, только ты можешь сотворить человека. Создай же Лулу, и пусть несет он бремя». Далее в тексте «Когда боги подобны людям» и в параллельных текстах подробно описывается процесс создания человека. Согласившись выполнить эту работу, богиня, здесь ее зовут Нинти, то есть госпожа, дающая жизнь, перечисляет, что ей потребуется, включая некоторые химические продукты, смолы из абзу, необходимые для очищения, а также глину из абзу, без возражений соглашается на все требования и добавляет: «Я сам приготовлю очищающую ванну, пусть возьмут кровь у одного из богов. Из его плоти и крови пусть Нинти месит глину». Глины с добавками оказалось недостаточно, нужно было и женское участие, вынашивание и роды. Энки предложил в помощь свою супругу. «Рожать будет Нинки, жена моя, богиня, а 7 богинь рождения ей будут помогать». После смешивания крови и глины процесс продолжился. «Судьбу новорожденного ты должна загадать. Нинки придаст ему божеский вид, и так получится человек». Изображения на некоторых ассирийских цилиндрах, возможно, служили иллюстрацией к этому тексту. Мы видим богиню-мать, чьим символом был инструмент для перерезания пуповины, и Эа, первоначальным символом которого был полумесяц. Они готовят смесь, произносят заклинания и подбадривают друг друга. Смотрите рисунок 151-152. Участие Нинки, супруги Эа, в создании первого успешного образца человека вызывает в памяти сказание про Адапу, которое мы обсуждали в одной из предыдущих глав. В те дни, в те годы мудрец из Эриду Эа создал его как модель человека. То, что Адапу в тексте называют сыном Эа, навело исследователей на мысль, что Бог так полюбил первого человека, что решил усыновить его. Однако в том же тексте приводятся слова Ану об Адапе как человеческом отпрыске Энки. По-видимому, помощь Нинки в создании Адапы, этой модели Адама, стала причиной определенной степени генеалогического родства между новым человеком и его богом, ведь именно Нинки выносила Адапу. Нинти благословила новорожденного и представила его Эа. На некоторых печатях мы видим богиню с младенцем на руках рядом с деревом жизни и лабораторными сосудами. Смотрите рисунок 153. Созданное существо, которое месопотамские тексты настойчиво именуют моделью или прототипом человека, очевидно, оказалось удачным, поскольку боги тут же потребовали приступить к созданию дубликатов. Эта, на первый взгляд, маловажная деталь не только проливает свет на рассматриваемый процесс, но и снимает кажущиеся противоречия с библейскими текстами. Согласно первой главе книги «Бытия», «И сотворил Элохим Адама по образу своему, по образу Элохим сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». В пятой главе, которую называют «Родословием Адама», говорится следующее: «Когда Элохим сотворил Адама, по подобию Элохим создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя Адам в день сотворения их». Интересная ситуация. С одной стороны, нам говорят, что Бог создал по своему образу и подобию только одно существо – Адама. С другой – появились одновременно мужчина и женщина, и в этом видится противоречие. Оно лишь обостряется, когда во второй главе книги «Бытия» рассказывается о том, что Адам был одинок до тех пор, пока Бог не услышал его и не создал из его ребра женщину. Но это противоречие, ставящее в тупик ученых и богословов, сразу же снимается, если признать, что библейский текст представляет собой лишь версию оригинальных шумерских источников. А согласно этим источникам, после нескольких попыток создать примитивного работника путем скрещивания пятикантропов с другими животными, боги осознали, что единственный действенный вариант – скрещивание пятикантропа с представителем нефилимов. И вот после нескольких неудач получился успешный образец Адапа-Адам, так что поначалу Адам был один. Затем его использовали в качестве генетического образца или прототипа для создания многочисленных дубликатов, причем эти дубликаты были не только мужского, но и женского пола. Как мы уже говорили ранее, библейское ребро, из которого создали женщину, объясняется игрой слов, связанной с многозначностью шумерского корня «ти» – ребро и жизнь, и лишь подтверждает то, что Ева возникла из жизненной сущности Адама.